Da. Здравствуйте. Первая коллекторское бюро, Евгений Олегович меня зовут. Андрей Валентинович интересует. Что вас интересует? Ау. Как вы сказали? Это Влад Валентинович? Плохо вас слышать, извините, связь пропадает. Андрей Валентинович нужен. Зачем нужен? Поговорить с ним по поводу долговых обязательств. А каких таких долговых обязательств? Но это его касается. Я кому-то что-то должен. А это вы, Андрей Валентинович, да? Ну а что, непонятно, что ли? Ну, мне непонятно, вы же не говорите. Так я уже 3 раза сказал. Сам сказал, у тебя со связью что-то беда какая-то. Ну, вот я звонил о том, что недолго вашего кредит наличными 39 тысяч, 287 рублей сумма. Нету такого. Сбербанк России вы дали кредит на 50 тысяч в 2005 Нет. году, до сих пор не рассчитались. Нет. До 8 сентября, избежать негативных последствий, все нужно закрыть. Опа, а ну-ка, стопы, какие негативные последствия? Ну, передача дела в суд, либо продажа долга вашего. Слушай, какой, блядь, суд? 12 лет прошло. Кому ты продавать будешь? Продадим какую-то стороннюю коллекторскую организацию. Слушай, нету этого долга. Ошибочная информация, блядь, у вас. Какие-то непонятки, нахуй. У меня есть справка, блядь, о закрытии счета. Вы звоните мне, блядь, требуете какие-то деньги, нахуй. Охуели, что ли, блядь? А? Слышишь? Нет, почему, Андрей Алексеевич? Че нет? Деньги вернете в добровольном порядке? Нет, деньги, нет, повод на минет. Понял? Какие деньги, ну, блядь? Вот будет. В добровольном порядке, блядь, слышь? А? 39 тысяч. Какие нахуй рублей. Деньги? Ты чё, блядь, дурак, что ли, или чё? Ты не слышишь, блядь, людей, что тебе говорят? Я тебе говорю, у меня справка о закрытии счета. Точнее, этого да кредита, справка, блядь. По-моему, с психоневрологического диспансера. Да ты, блядь, долбоёб, что ли, или чё, нахуй? А может, никаких документов вы не получали от банка, по крайней мере. Да ты, с чего ты так уверен-то, блядь? Чего вы взяли, чтобы рассчитались? Я не знаю, приснилось, может, там сегодня, не знаю. Ты ебанутый? А? Или мама так сказала вам. Слышь, тупый. Не волновались. Ну. Ты посмотри а на год рождения это, блядь, а? Дебил, блядь. Лично этого недавно. Чего? Ну, престарелый мужик со мной разговаривает. А? Ну, чё? Чё, чопик в попу, блядь, чё? Хуль ты чокаешь там, блядь? 56 лет вам, а? Ну, старый тебе чокало не разбивали ни разу, нахуй, а? Дура, блядь. Хуль ты чокаешь там, блядь? А чё, нельзя, что ли? А? Хуй на, блядь. Че вы, 56-летний смелый, что ли, такой? А? Да. Че за разговаривать-то начали? Представляешь, что ли, не понял. Таких, как ты, переебал, ебаный в рот, нахуй. Хуй его гору. Ну, а деньги берете в кредит вообще. Ой, нормально, блядь, нет? Слышь, нахуй. Да не тебе, блядь, судить, нахуй, а. Чучело, блядь, телефон. Да кому судить-то? А? Только бомжи в банке обращаются. Ой, блядь, ты олигарх, нахуй, сидишь, блядь, калом работаешь, нахуй. За 15... Да я хоть работаю, по крайней мере, а вы даже эти деньги за 15 тысяч, нахуй, блядь, сидишь там, блядь, на бабской работе, нахуй. Да чем 15, побольше, чем 15. Ну, да не пизди ты нахуй, а, блядь, не пизди, за 15 я бы сидел, выслушивал, что ли, ваши слова? Ну. Да ну вы бросите. За 15 ну, нахуй, я бы здесь не короче. Сидел. Понял. Продавай, подавай в суд, нахуй. А, кстати, блядь, насчет суда. Чё там, блядь? По новому закону, да я блядь... позвоню, да, отматерю его, да, он сам ой, блядь, за вас заплатит. Ой, блядь, слышь, нахуй, ты, блядь, ты вообще, ты охуел, блядь. Лошадь ебаная. Нахуй иди. Так ваша мать там уже. Нахуй она иди. Она все занимает, ей вот, там нравится. Слышь, хуй так она там сидит. Ты вольного посмотрел, сидит, что ли, или что? Адрес свой говори, слышь, пидор. Мать посидит ваша там, ей там нравится. Слышь, пидор, адрес говори. Какой адрес? Ну где ты находишься? Твое первое коллекторское бюро. Записывайте. Город Новосибирск. Дальше. Площадь Карла Маркса 7. Сан-Сити, что ли? Офис. 10-й этаж. Фамилия твоя, долбоеба? Ну, приедете, узнаете. В смысле, приедем, узнаем. Ты, нахуй, обозначь свою фамилию, нахуй, слышишь? О! Приезжайте, посмотрим на вас. Фамилию свою за назови, слова, блядь. Ответите за всех. Слышь, чё, блядь? А? Не слышу. Я говорю, фамилию называй. Чё молчишь-то, блядь?